Одна, правда, даже напомнила звездным скитальцам их родной Джаспер. Но на дневной стороне, постоянно обращенной к светилу, самое удобное для обитания место было занято какой-то доисторической башней, очевидно сооруженной космическими пришельцами с других планет. Башня не помешала бы Крэгу и даже, наоборот, служила бы ему превосходным насестом, если бы не одно обстоятельство. Уходя с своей вершины в грозовые облака, она служила превосходным коллектором для собирания атмосферного электричества, и время от времени с венчающего ее шара срывалась мощнейшая молния, бившая во что попало. Естественно, даже почти бессмертному Крэгу отнюдь не улыбалось попасть под испепеляющий разряд. Но пожелание Крэга – закон, а ему возжелалось стереть злополучную башню с лица планеты. Сделать это было бы чрезвычайно легко, если только не соваться туда, где на желтом песке виднелось множество стеклянистых пятен от ударов супермолний. Но Асмура словно манили к себе эти границы реальной опасности. Вот он приблизился к мертвой зоне, отчитывая интервал между молниями по ударам собственного сердца. Но в последний миг четкий контур его фигуры размылся и исчез. Эрл предусмотрительно ушел в ничто, и в ту же секунду громовой удар потряс воздух, и на том месте, где только что виднелся темно-лиловый силуэт, ослепительный столб огня врезался в землю. Молодежь, не смея приблизиться без зова, замерла в недоумении. Асмуру достаточно было, ничем не рискуя, точными движениями направить зарядные шашки к самому подножию башни, перебросив их через ничто, как в свое время магические игральные карты. Но ему, казалось, нравилось искушать судьбу. И точно рассчитав момент относительной безопасности, командор появлялся в самом опасном месте у подножия башни, возникая всего на какую-то долю секунды. Там обрисовывалась и тут же исчезала гибкая проворная фигура в темном полускафандре, умело размещавшая заряды возле башенных опор. Да, он умел сочетать удаль с осторожностью их командор, и вскоре все было сделано. Дрогнула земля, и 10 коней разом заржали, пригибая головы, а башня, изламываясь и прочерчивая в грозовом небе медленную дугу, уже падала, рассыпаясь ржавым прахом. И седьмой Крэг умчался к дымящимся руинам, покинув корабль. Осталось трое. Нужно было перебираться на следующую планету, но Асмур здесь помедлил. Вернулся на то место, где его чуть было не испепелил сокрушительный разряд, и набрал горсть мелких стекловидных осколков, память о грозной игре. И еще один перелет. Четвертая крестцовая была более чем прохладной, и, как того боялись все дружинники, снова не удовлетворила теплолюбивого дозового Крэга. Зато Сорг получил от командора простейший приказ спустить воду из горного озера, расположенного в самой середине причудливо изогнутого острова. Что-то трепыхалось в его глубинах, изредка показываясь на поверхности, безобразное и неповоротливое. Взорвать перемычку, отделявшую озеро от морского залива, было делом нескольких минут. Вода устремилась в новоявленное русло, постепенно обнажая покрытые тиной откосы. Когда же ее осталось не более чем в человеческий рост, в ней панически забились головастые сине-зеленые твари. Кружа над постепенно понижающейся поверхностью воды, Асмур всматривался в глубину мелеющего озера, словно пытаясь понять, чем же не угодили очередному претенденту на собственную планету эти безгласые туши, с которыми во все оставшиеся годы Крэгу не придется ни разу столкнуться, с позволения сказать, лицом к лицу. Крэги никогда не проявляли бессмысленной жестокости. И, возможно, снизойди они до переговоров с людьми, можно было бы договориться до более милосердного варианта. Но дискуссии с Крэгами исключались, и оставалось лишь положиться на собственную находчивость, которая смогла бы облегчить судьбу ни в чем не повинных обитателей озера. Многие из них были крупнее джасперианского коня. Бесформенная голова с необъятной круглой пастью и пучком гибких усов над нею переходила в конусообразное тело, окаймленная двумя полотнищами плавников. Водяное чудище напоминало помесь гигантского бычка со скатом, и было в этих неповоротливых тушах что-то бесконечно безобидное и жалкое. С другим командором и сами юноши, возможно, устроили бы сейчас охоту на иноземных тварей. То ли от азарта, воспитанного многочисленными турнирами, то ли от их стремления как можно скорее закончить затянувшийся поход и вернуться, наконец, на желанный Джаспер. Но здесь все они одновременно почувствовали жалость к этим беспомощным существам, обреченным на бессмысленную гибель. Командор взмахнул плащом и широким жестом указал туда, где уступы гор спускались к морю. Но юноши уже поняли, они улавливали каждую мысль своего предводителя даже не с полуслова, а с полужелания. И когда он, снизившись до самой воды, привстал на стременах и, оттолкнувшись от шеи коня, перескочил на хребет неповоротливому земноводному, все последовали его примеру, и 10 черных лоснящихся тварей вместе с людьми на их спинах растаяли, уйдя в ничто, словно их и не было, чтобы через долю секунды очутиться уже в морской безбрежной стихии, где они были надежно укрыты от зоркого взгляда Крэга. Это была добрая охота. И дружинники, мокрые с головы до ног, состязались друг с другом в скорости, а воды в бывшем озере уже совсем не осталось, и к последним страдальцам пришлось брести по колено в тине. И началось новое состязание – погоня за детенышами, которые старались зарыться в ил, но тут в дело вмешались кони, зараженные порывом людей, и их чуткий нюх и сильные копыта помогли откопать несколько десятков припотешных головастиков. Когда же последний был спасен, все, не дожидаясь приказа, ринулись в воду смывать грязь и тину, которая делала их похожими на водяных духов. И только Эрл Асмур, первым окунувшийся в воду, не снимая, как всегда, скафандра, стоял теперь на страже, зорко оглядывая берег и небо с прибрежного утеса. Да, если подумать, странный получался поход. Как будто бы и битвы были, и опасности, и трудности, и в то же время всех не покидало какое-то упоение подвигами, всегда добрыми, перелетами всегда удачными, забавами всегда благородными. Судьба была благосклонна к ним, словно позабыв о зловещих ночных козырях. И была во всем этом какая-то ненасытность, неутоленность, как будто нужно было натешиться на всю жизнь, которая больше никогда не будет ни такой радостной, ни такой беззаботной, ибо самую тяжкую долю всегда нес на себе их командор. Вот и сейчас они плещутся, гоняясь за морскими жирными угрями, а он застыл, как изваяние на прибрежной скале, и белый гибкий уз спасенного чудища намотан на лиловую перчатку. И в этом была какая-то странность. Не было планеты, с которой благородный Эрл не унес бы подарка для своей царственной супруги, какой бы дорогой ценой этот сувенир не доставался. И в то же время не похоже было, что он спешит вернуться на Джаспер. Мокрые и счастливые, уносящие в волосах кристаллики соли, юноши вскакивали на коней и возвращались на корабль. Последним покинул берег Эрл Асмур, сквозь темное лицевое стекло скафандра, проследивший полет ширококрылой птицы, брезгливо сторонящейся кромки воды, словно угадывая там в глубине бесшумное скольжение спасенных чудищ. Перелет оказался счастливым. Планета, на которую они опустились, прожаренная солнцем и окутанная плотными сернистыми газами, не позволила бы людям сделать ни единого вздоха. Но тем не менее привередливый Крэг, за которого так боялся Дус, благосклонно кивнул в знак согласия и навсегда покинул маг, напустив Дузову каюту нестерпимой вони. Да, неисповедимы причуды Крэга. Но теперь остался только один – поводырь матери командора Тарит-Имур и последняя звезда созвездия – седло кентавра.